«Хорошо», — спокойно кивнул полковник. «Разойдитесь, пожалуйста, на 10 шагов каждый». Ардан развернулся и отмерил 10 шагов, после чего: «Учащийся Айгабар, вернитесь, пожалуйста, на 1,5 шага назад», — донеслось ему в спину. «А то выглядит так, будто вы хотите сбежать». По рядам студентов пронеслись смешки, но Ардан, если честно, был совсем не против именно так и поступить, сбежать как можно дальше. У него не имелось никаких причин, чтобы сражаться с Иолеем. Он даже выдумать себе какого-то резона не мог. Они, в самом прямом смысле, жили в совершенно разных, никак не пересекающихся мирах. Напомню всем присутствующим правила поединка. Полковник встал между ними. Вы по очереди взламываете щиты, пока не выявится тот, кто первым потратит все лучи, либо тот, чей щит окажется уцелевшим. Если вы, к примеру, потратили все силы, чтобы поставить щит, но противник смог его сломать и у него остались лучи, он победил. Если же вы, потратив все силы, смогли сломать щит противника, а у него уже не осталось оных, чтобы поставить новый, победили вы. Средства восполнения лучей запрещены. Членовредительство запрещено. На время поединка полигон не будет восстанавливать ваши силы. Все это Ардан уже знал. Хорошо запомнил в прерии, когда бился с Глебом Давосом. И, может, именно поэтому перед его внутренним взором всплыли разметавшиеся волосы, побитые сединой, удивленный взгляд остекленевших глаз и мозги, разлетевшиеся по низкой траве. Арди, после тех событий, еще долго вспоминал произошедшее и пришел к выводу, что кажущийся, на первый взгляд, простым поединок, включал в себя куда больше аспектов. Победить в нем можно не только размахивая посохом и сжигая лучи, но и используя тактику и стратегию. Но все это, разумеется, Ардан не собирался сегодня применять. «Вы, учащийся Айгабар», — Кштовский повернулся к нему и указал открытой ладонью на великого князя. «Будучи вызванным на поединок, имеете право выбрать очередность. Вы будете первым ставить щит или взламывать его?» «Ставить», — без раздумий ответил Ардан. «Принято», — кивнул полковник и сделал шаг назад. «Тогда, начнем». Ардан, открыв книгу, чем вызвал волну осуждающих смешков, сделал вид, что некоторое время ищет печать щита. В это время Иолей молча повернулся к студентам и картинно развел руками. Мол, смотрите, с кем приходится иметь дело. Через едва ли не полминуты Ардан нашел печать и начал медленно, порой сбиваясь, формировать ее из энергии лей, чем вновь заставил аудиторию засмеяться. А несколько помощников полковника и вовсе начали недоуменно переглядываться между собой. Но Ардан утешал себя тем, что с кости был бы вне себя от восторга, а вот Эргар, но это мысли завтрашнего дня. Наконец Арди ударил посохом о землю и сформировал печать универсального щита, влив в нее всего один, единственный луч. Вокруг юноши замерцала привычная, мыльная пелена. Он собирался закончить с этим фарсом как можно быстрее. Полковник, видя происходящее, чуть нахмурился. Точно так же, на мгновение, нахмурился и Иолей. Да и студенты, при виде щита, несколько поутихли. И не потому, что он выглядел как-то слишком уж крепким, а просто. Просто они подтвердили догадку Арда о том, почему Глеб тогда использовал столько сил в первом же ударе. Печать незнакомца была настолько кривой и старой, что у окружающих никак не получалось понять, сколько именно энергии в ней содержится. Но не прошло и пары секунд, как Иолей, вновь расплывшись в неприятной, острой, как нож, улыбке, поднял посох. Перед ним сформировалась печать цвета мокрой стали. Далеко не так быстро, как у Глеба. Ардан бы, возможно, успел, при большом желании, отпрыгнуть вместе со щитом в сторону, но зачем? Князь ударил посохом о пол, в то же мгновение, в сторону Ардана устремился прозрачный, отливающий железом, сжатый кулак. Он ударил в щит и, вдребезги разбив мыльную пелену, врезался в грудь юноши, разом выбивая весь воздух и отбрасывая того почти на метр назад. Упав на спину, Арди некоторое время лежал, стараясь изобразить боль. Нет, удар оказался вполне ощутимым и весьма весомым, но в детстве Ардану прилетало и больнее во время игр с Гутой и Эргаром. Да и чего уж там, камни Цассары тоже оставили куда более серьезное впечатление. Тяжело опираясь на посох, надеясь, что его куцей актерской игры будет достаточно, Ардан поднялся на ноги. «Признаю поражение», — прокряхтел он. «У меня закончились лучи». Иолей, засияв подобно городским огням в ночи, развернулся к студентам и вскинул посох. Ему зааплодировали. Не все, но многие. «Замечательная демонстрация», — Полковник снова вышел вперед. Учащийся Айгабар продемонстрировал нам применение очень старой печати универсального щита, но ставил ее слишком долго и неряшливо. В то же время учащийся Аграф использовал базовое, одноконтурное атакующее заклинание из школы земли с фиксированным массивом рун. Стальной кулак, 3 луча красной звезды. Но, опять же, экзаменационное время формирования такой печати на боевом факультете, меньше секунды в то время, как учащийся Аграф формировал ее почти 2. Улыбка на лице великого князя немного подувяла. Но знаете, в чем самая большая проблема этого поединка в частности и, в целом, магов, на чьих погонах звезды с большим количеством лучей? Полковник чуть сжал посох. Это то, что вы можете неправильно оценить возможности своего противника. Все произошло слишком быстро, чтобы Ардан успел погасить инстинкты, вбитые в него Иргаром и, затем, отточенные Цассарой прериями. Полковник резко повернулся, одновременно с этим ударяя посохом о пол, и перед ним, без всякого промедления, вспыхнула печать. Из той вырвалась маленькая, рыжая точка, но стоило Орду ее заметить, как он ощутил цепкий хват ледяных когтей у его сердца. Точка, пулей рассекая пространство, заставляя воздух дребезжать, словно над жарким пламенем, уже почти врезалась в грудь Орда, как тот ударил посохом о пол и мгновенно сформировал щит. Точка, лишь на долю секунды замерев, прожгла пелену насквозь, но Ордану большего и не требовалось. Как и в поезде, он изменил траекторию вражеского снаряда и, отпрыгнув в сторону, не осознавая себя, вновь ударил посохом о землю. Перед ним, с той же скоростью, что и недавно перед полковником, вспыхнула белоснежная печать, из которой, заставляя пол покрываться инеем, выстрелила ледяная стрела длиной почти в метр. И стоило ей сорваться в полет, как Ардан, одним движением, вытянул из-за спины нож и прыгнул вперед. Как и учил Эргар, он собирался избавиться от смертельной угрозы всего одним ударом. Вот только Кштовский даже не стал использовать щит. Он просто отклонил корпус в сторону, позволяя стреле вонзиться в пол и разлететься на мелкие ледяные осколки, а затем, крутанув руками, врезал основанием посоха куда-то. Ардан так и не понял куда. Все вокруг потемнело. Орди очнулся на мягкой постели. Над головой светила лампа, а сбоку, около тумбочки, приставленной к кровати, рядом с ширмой, скрывающей от юноши внешний мир, сидел на стуле один из помощников полковника. Молодой мужчина 30 лет с выразительными шрамами на лице. На его левой руке у безымянного пальца отсутствовали первые фаланги. На погонах маячили 3 звезды, 4, 3 и снова 4 лучей. Помощник профессора Кирилл Лаврилов, представился он. Ардан откинулся на, скорее всего, лазаретные подушки. «Сейчас, вы проспали несколько часов», – перебил офицер. «Занятия уже закончились. Вы, кстати, зачислены в 20-ю группу». Ардан, не сдержавшись, улыбнулся. «Ну, хоть в чем-то ему сегодня повезло. Вы не удивлены?» – не спрашивал, а констатировал Лаврилов. «И даже обрадованы». «Не без этого», – не стал спорить Ардан. Офицер некоторое время разглядывал юношу, а тот, в свою очередь, смотрел на мыски ног, свешивавшихся с кровати. «Вы быстро восстанавливаетесь», — нарушил тишину Лаврилов. «Медсестра даже не стала лечить вас магией, хотя удар полковника пришелся в...» Ардан, прикладывая пальцы к голове, чуть скривился. «В висок я мог и умереть. Вы в Императорском магическом университете, учащийся Айгабар», — напомнил Лаврилов. «Здесь столько высококлассных целителей, что даже не надейтесь так легко уйти, как у вас принято говорить, на тропы предков». Почти, не стал вдаваться в подробности Ардан. «И зря вы не стали всерьез биться с великим князем Иолэем», — добавил офицер. «Это явно его сильно оскорбило. Весьма опрометчиво с вашей стороны, юноша». Ардан не стал уточнять, что если бы не выходка полковника, то все вышло бы просто замечательно. Иолэй бы утолил, что бы он там не хотел в себе утолить, а Орди бы в глазах остальных окончательно принял облик безалаберного сельского дурачка, попавшего в университет исключительно благодаря воле короны, и уже скоро на него перестали бы обращать всякое внимание. А теперь, ну почему в жизни все всегда идет диаметрально противоположно задуманному плану? «Я могу идти?» – спросил Ардан. «Разумеется», – Лаврилов одернул ширму. И действительно, лазарет, белые стены, ряды однотипных коек и тумбочек, стеклянные шкафы с лекарствами, множество стоек под капельницей и яркий, слепящий свет лейламп, за широкими окнами уже погружающийся в сумрак город, словно решивший вообще отказаться от солнечного света. Ардан, приняв сидячее положение, осмотрел вещевой мешок, его, как и одежду, видимо, принесли вместе с самим пострадавшим, и, только убедившись, что все вещи на месте, надел ботинки, застегнул пуговицы на жилетке и накинул на плечи алый плащ, едва достававший обратной стороны колен. Закинув на плечо мешок, взяв в руки посох и шляпу, Ардан молча направился на выход. «Я буду куратором вашей группы на занятиях по военной подготовке, учащийся Айгабар», прозвучало за спиной. «Очень приятно», без тени иронии ответил Арди. Кирилл Аврилов действительно вызывал приятные эмоции, насколько они вообще могут быть приятными в текущей ситуации. Уже почти дойдя до дверей лазарета, в котором, по непонятной для Ардана причине, кроме них с Лавриловым больше никого не было, даже медсестер, он услышал: «Вам лучше больше не пользоваться этими печатями, учащийся Айгабар, если вы не хотите иметь дело с плащами». Арди, в недоумении, повернулся к офицеру, тоже поднявшемуся с места. «Что вы имеете в виду? Не знаю, откуда они вам знакомы, но то, что вы продемонстрировали, входит, насколько мне известно, в начальный курс обучения магов второй канцелярии», пояснил Лаврилов. «И, могу дать вам слово офицера, что не стану посвящать в такие тонкости ни полковника, ни своих коллег». Ардан уже достаточно насмотрелся на внешний мир, чтобы задать следующий вопрос. «Почему?» Лаврилов на какое-то время задумался. «Если честно, и сам не знаю», пожал он плечами. «Вы вызвали у меня, во всяком случае, на данный момент, положительное впечатление, и на вашу долю и так выпало достаточно. Думаю, хватит с вас и того, с чем вам и так приходится разбираться». Ардан склонил голову на плечо. Звучало слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. «Мой отец», — внезапно добавил Лаврилов, — «он был, в свое время, осужден за грабежи с убийствами и отправлен на каторгу. И всю жизнь мне приходится мириться с этим фактом. Так что я, наверное, могу, в какой-то степени, вас понять, учащийся Айгабар». Арди отвернулся и, выходя за дверь, обронил короткое: «Спасибо». Юноша развернул карту и, определив, где находится, направился на выход. Лазарет располагался на первом этаже здания факультета целительства, стоявшего в восточном крыле. Так что, минуя студентов, Ардан брел по переходу и размышлял даже не о произошедшем, а о труде незнакомца, покоившегося в его саквояже. Признаться, когда-то давно Арди полагал, что древний труд создал сам темный лорд, но чем дальше читал, тем отчетливее понимал, что нет. Незнакомец порой упоминал события той эпохи, но лишь как сторонний наблюдатель. Да и слова Лаврилова, хотя откуда офицер, явно не имеющий отношения к плащам, знал такие детали, и голова раскалывалась, то ли от удара, то ли из-за вороха очередных загадок и тайн. И, может, если бы они не были напрямую связаны с жизнью Ардана, то он бы даже решил их исследовать. А так, чем дальше он от них, тем здоровее будет. Но, все же, кем же являлся незнакомец на самом деле? И, что куда важнее, почему его труд оказался у прадедушки? Да и тот как-то раз обмолвился, что знал незнакомца. На фоне открывшихся деталей, произошедшее с великим князем и полковником уже не выглядело таким уж серьезным событием. Так что Ардан решил не изменять своему плану и, добравшись до атриума, стиснув зубы, поднялся на лифте до библиотеки. Простояв некоторое время в очереди, он подошел к стойке и протянул работникам два списка. «Здравствуйте, мне нужны книги из этих перечней». Молодая девушка в желтом мундире взяла листки и внимательно вчиталась. «Список немалый», протянула она и подняла взгляд на Арди. «Вам точно все?» «Да», ответил юноша. «Хорошо», слегка пожала плечиками девушка. «У вас есть читательский билет?» «Пока еще не успел оформить». «Тогда, пока вы заполняете бумаги», она протянула ему образец формы и бланк. «Я напомню, что забирать книги из библиотеки строго запрещено. Переписывать можете только для личного использования. Любая попытка незаконного распространения знаний о звездной магии будет караться по всей строгости закона империи. Также не забывайте, что порча имущества будет восполнена вами в полной стоимости, вне зависимости от степени повреждения». «Разумеется», кивнул Арди, возвращая заполненную форму. Работница проверила, чтобы все было верно, после чего сама выписала читательский билет и выдала ему. «Справа общий читательский зал», она указала на множество столиков, на которых стояли небольшие лей-лампы, излучавшие мягкий, приглушенный свет, и все они были заняты. «Ну что за день? Поскольку вы с общего факультета, то у вас отдельный зал. Пройдете чуть дальше и увидите еще столы, Они огорожены от общего зала. Вам туда. Погодите, Ардан даже не поверил услышанному. У общего факультета свой читательский зал и неограниченное время посещения библиотеки, подтвердила работница. Кроме, разумеется, времени отбоя. Но это для младших курсов. С четвертого курса вы, предварительно подав уведомление, можете проводить в библиотеке и ночи тоже. Также у общего факультета нет ограничений по запрашиваемой информации, но учтите, что мы будем передавать все данные вашего читательского билета в секретариат, и если они решат, что вы, в своих исследованиях, свернули куда-то никуда, то отправят комиссию по оценке пригодности вас к дальнейшему обучению в университете. Также студенты общего факультета не имеют ограничений по количеству заказанных книг. Только, пожалуйста, не злоупотребляйте вашими привилегиями. До сих пор помню, как пару лет назад одна волшебница с общего факультета буквально сделала себе постель из книг и прожила в библиотеке 2 месяца. Ее, потом, увезли в дом душевнобольных, кстати. Ага, только и смог выдавить из себя Ардан. А книги уже ждут вас на месте, улыбнулась девушка. Мы же, все же, библиотека в университете магии. Ардан дерганно, слово марионетка на ниточках, развернулся и направился в указанную сторону. И действительно, пройдя по рядам студентов, у каждого из которых на столе лежал билет с указанной датой и временем посещения, видимо, они заранее занимали очередь и получали время и дату, когда могли посетить библиотеку, Ардан обнаружил отдельный зал, заполненный лишь наполовину, и, в дальнем углу, около окна, его уже ждал удобный диванчик, широкий стол и 2 десятка трудов по звездной магии. Юноша даже ущипнул себя за запястье. Может, полковник, все же, его убил, и он таки попал в рай религии Светлоликова, наконец-то лишен книги и тишина. Учащийся Айгабар. А, Ардан отвлекся от текста о принципе взаимодействия 2 разноконтурных печатей с учетом наличия связывающих массивы рун мостов. Он только-только начинал понимать, в чем смысл подобного, как над ним возникла все та же девушка. «Библиотека закрывается», — мягко напоминала она, показывая на часы. Там стрелки оставалось всего несколько делений до цифры 8. «Спящие духи!» — выкрикнул Ардан. «Отбой же скоро!» Он посмотрел на разложенные перед собой книги и тетрадь, исписанную карандашом. Как и учила Аттанха, он переписывал себе все то, что считал достойным максимально скрупулезного изучения. Вот только, увы, за несколько часов у него закончились 30 листов, а в тетради всего 120. А можно, книги будут отложены до вашего следующего посещения. А как же, все, что вы заказали, стандартные типографские издания, пояснила работница. Ничего уникального, у нас есть и другие экземпляры, так что если их закажет кто-то другой, то ничего страшного не произойдет. Ардан печально вздохнул и, закрыв тетрадь, убрал ту, вместе с карандашом, в вещевой мешок. «Спасибо», — поблагодарил он и направился на выход. «Еще бы минутой ты бы опоздал, рядовой», — стучал по часам старик-комендант. «Ну, значит, хорошо, что я успел», — беззлобно огрызнулся Ардан. Матушка бы не одобрила такое поведение, но последние дни выдались слишком уж изматывающими. Что, конечно, ни в коем случае не является оправданием подобной беспардонности. Но Орди ведь не из железа сделан. Тоже верно, икнул старый вояка и приложился к бутылке. Я вот твою фамилию все вспоминал. Опять, созвучно с фамилией Абар, прокряхтел старик. Слышал, может, про такого? Гек Абар, старший офицер отдельного разведывательно-диверсионного корпуса 3-й армии, командующий 6-й дивизией. Единственный, кстати, случай, когда старшим офицером назначили простого майора. Эх, что за зверь был Гек, вы его знали? Сердце Орди пропустило пару ударов. Да какой там, отмахнулся комендант. Я тогда зеленый совсем был, только попал в распоряжение корпуса и, сразу, угодил в сраный, вонючий такой замес. Попали мы в засаду, а там наемники. И, если бы не майор Абар, гнить мне в земле. Он спас вам жизнь, мне и еще 4 другим идиотам, коими мы тогда были, добавил комендант, а через неделю погиб на задании. Жаль, я так и не успел его поблагодарить. Великий был мужик, ни одного дурного слова о нем не слышал, врагов не жалел и себя не щадил. Фамилия у тебя, здоровяк, созвучная и каплим комплект с рожей, в общем, ты мне его чем-то напоминаешь. Ладно, вали уже спать. Юноша развернулся и пошел к лестницам. Странно, но почему-то от этих слов Орду стало как-то теплее. Пройдя по пустому коридору, юноша вошел в комнату, а потом разговор 2 эльфов и 1 дворфа тут же стих, Стоило только Ордану открыть дверь. На мгновение в помещении повисла тишина, после чего первородные показательно завалились на кровати и открыли учебники с тетрадями. Орди никак не отреагировал. Последнее, что ему сейчас хотелось, с кем-то знакомиться. Особенно, когда эти кто-то демонстративно не желали иметь с ним ничего общего. Так что, пройдя к койке, Ордан закинул наверх посох, после чего разделся до нижнего белья и, тайком, положив под подушку отцовский нож, забрался под одеяло. Бросив быстрый взгляд на мутную полоску окна, вдруг нашел в ней некое поэтичное сходство с небом метрополии. С этими мыслями он и заснул. Проснулся Ордан из-за того, что его посох чиркнул о стену и задел, попутно, коленку юноши. Тот открыл глаза и, в темноте, различил силуэты двух эльфов. Один из них застыл с посохом Орди в руках, а другой уже замахнулся наволочкой, в которую завернул что-то тяжелое. Удар пришелся в то место, где находилась голова Ордана. Тот успел дернуться назад, попутно сильно ударившись о стенку, после чего, выхватив нож из-под подушки, не вытаскивая того из чехла, ударил им в грудь ушастого. Одновременно с этим Орди толкнул ногой посох, и тот врезался в подбородок второго эльфа, откинув несчастного на жалобно скрипнувшую дверь. Соскочив с койки, Ордан успел заметить третьего сожителя, бросившегося ему в ноги. Юноша отклонился в сторону и, подняв пятку, с силой вонзил ее в колено дворфу. В итоге один эльф хрипел, держась за грудь, другой пытался встать, но никак не мог вернуть равновесие, а дворф и вовсе, уткнув голову в подушку, стонал и держался за сломанную ногу. Орди не стал ничего спрашивать. Все и так было, более-менее, понятно. Эвелес и Олы, или еще кто-нибудь, чью семью обидели прадед с темным лордом. Игнорируя стоны и хрипы, Ордан, все так же храня молчание, спокойно оделся, забрал посох, убрал вещи в мешок, предварительно уже второй раз за день проверив, не пропали ли вещи из него и из саквояжа, и, накинув шляпу, поднял саквояж и, открыв дверь, направился на выход. На часах уже перевалило за полночь. Поднявшись по лестнице, Ордан подошел к стойке, за которой мирно сопел спящий комендант. С силой хлопнув по столу, юноша заставил старика проснуться. «А что, мне уже в наряд?» – замотал головой комендант, а затем, все же, сообразил, где он и что происходит. «Ты что, рядовой, бессмертным себя возомнил? Я съезжаю», – Орди выложил перед собой ключ. Так, оставив позади недоумевающего коменданта, Ордан вышел в переход, затем пересек пустующий атриум и выбрался на площадь звезд. Метрополия встретила его чуть влажным, ночным воздухом и чернильным небом, лишенным света звезд. Лишь множество огней, безжизненных и холодных, сияли вокруг студента. У него имелись всего сутки до начала следующего учебного дня, чтобы отыскать себе новое пристанище. «Ну, пойдем», — сам себя подбодрил юноша и зашагал в сторону распахнувшихся объятий ночного города. Глава 42. Ордан неспешно шагал по мостовой. Над головой моросил холодный, столичный дождь. Юноша успел привыкнуть к его виду за окном, к этим маленьким, острым каплям, оставлявшим длинные нити миниатюрных бусинок на стекле. Но совсем другое – идти под ними, чувствовать, как те колют лицо, щекочут шею, затекая с полей шляпы, а еще хлюпают под ногами в лужах. Прохожих в этот час в центре города почти не отыщешь. Лишь редкие несчастные собратья Орди, такие же внешне потерянные, кутаясь в осенние плащи и пальто, поднимая воротники так, чтобы спрятаться от вездесущих капель, пытались скрыться от непогоды под зонтиками. Но тут же, стоило им облегченно вздохнуть, выплюнув губами облачка пара, как на помощь дождю приходил игривый ветер. Он бежал по улицам, качая кроны редких деревьев в клумбах, срывая с тех последние, самые стойкие из золотых и рыжих листьев, и гнал их прямо в лицо горожанам, загибая тем спицы в зонтиках. И еще он приносил ароматы, столь редкие для Вергейла, но воцарившиеся в метрополии на правах горделивых монархов прошлого. Запахи стали и металла, отлитого в ближайших фабриках. Запах смога и черного дыма, от углей и кокса, поднимавшихся над теми самыми фабриками. Он перемешивался, закручиваясь в горячих танцах островитян, сливаясь с ароматами дорогих духов и недожаренного кофе, привезенного из Линтилера. Порой мимо проезжали автомобили, потусторонними, призрачными зверьми с яркими, светящимися глазами, они выныривали с той стороны дождливой занавеси, рассекали шинами лужи, окатывая не успевших отпрыгнуть от поребрика, а затем исчезали во тьме. Не звенели трамваи, не слышно было свистков стражей-регулировщиков. Смолкли газетные мальчишки, больше не рекламировавшие свой ходовой товар, и даже магазины, прежде светящиеся не хуже новогодних елок, заснули. Метрополия, во всяком случае ее помпезный дорогой центр, погрузилась в сон, и потому Ардан чувствовал себя здесь не то, что чужаком, а словно он, случайно, собираясь рассказать что-то невероятно смешное и, безусловно, важное и не терпящее отлагательств, зашел, поздним вечером, в спальню родителей и застал их за. Теперь он знал, за каким занятием он, порой, их заставал, а еще понял, почему в тот день, когда он, играя с ними в прятки, просидел в шкафу на кухне добрых несколько часов, так рассмешил прадедушку своим хвастовством о безоговорочной победе. Арди улыбнулся этим мыслям и вздохнул, и, на мгновение, ему показалось, что и город вокруг улыбнулся ему в ответ и тоже, немного облегченно, вздыхает, как если бы переживал, что его новый, пусть и временный житель, не отыщет среди богатых зданий, широких улиц, громоздких проспектов, извилистых переулочков, надменных мостов, перекинутых через черную реку, чего-то своего. А Арди все шел и шел, глазея по сторонам. За плечом о спину бился вещевой мешок, в руках саквояж и посох, чеканящие гладкие булыжники тротуара. Те звенели под каблуками ботинок, переливаясь руганью всклоченных и распуганных ворон, собравшихся на пир, но, испугавшись кота, взмывших в небо. Кстати, вон он, кот, облизнув лапку, шмыгнул в подворотню и исчез под мусорным баком, тем самым около которого, спрятавшись под козырьком, стоял официант в черных брюках, начищенных туфлях, сорочке в черно-белую полоску и белоснежном, накрахмаленном переднике. Он курил и, наклонившись, потрепал кота за ухом перед тем, как тот спрятался от дождя. «Эй, Зор, долго еще прохлаждаться будешь?» — раздался недовольный голос по ту сторону неприметной двери. «Иду», — буркнул официант и, погасив сигарету о подошву, выкинул ту в мусор, прежде чем скрыться внутри здания, встретился взглядом с Арди. Мгновением позже Ардан увидел лишь качнувшуюся створку и пошел дальше. В ночном сумраке столицы, разгоняя ту небрежным взмахом, коим обычно отгоняют мух, светились окна ресторана, где и работал официант. Арди ненадолго остановился перед окном витриной. По ту сторону в широком зале, утопающем в золоте, мраморе и янтаре, сидели важные мужчины во фраках со своими спутницами. На небольшой сцене играла музыкальная группа, а между столиками сновали копизора. Разные лица, другие фигуры, но внешний вид, при этом, оставался неизменным. Один из них подошел к окну и замахал на Арди рукой, чтобы тот поспешил в сторону. Ардан козырнул шляпой и отправился дальше. Так он и гулял несколько часов, просто вбирая в себя атмосферу города, знакомясь с ним так осторожно, как если бы встретил на тропе охоты незнакомого себе хищника. С аккуратностью и почтением вбирал в себя все те звуки, запахи, виды и ощущения, коими, даже глубокой ночью, так щедро делилась метрополия. Порой юноша останавливался около небольших скверов, где редкие жители выгуливали собак или же, под светом фонарей, сидели за столиками и, попутно с сигаретами, предавались игре в шахматы или карты. Дождь закончился хоть, наверное, и ненадолго, и следом за моросью пришел легкий, низкий туман. Он домашним питомцем обнимал ноги, убегая куда-то в сторону реки, медленно и размеренно ползущий все ближе к океану. Океан. Арди много о нем читал, но никогда не видел прежде, и, увы, скорее всего, не увидит и сегодня. Слишком много дел. Юноша, немного промокший, но почему-то не чувствовавший по этому поводу ни малейшего разочарования, остановился под фонарем. Фигурный столб из черного, кованого железа, увенчанный двумя лампами, внутри которых бился о мутное стекло желтый свет лей ламп. Арди, улыбнувшись группе молодых людей, гуляющих и обсуждающих живопись, те, почему-то отшатнулись от него и поспешили перейти улицу. «Может, здесь не принято, как вы, Вергиле, здороваться?» — достал из саквояжа газетный номер. Он, честным образом, выкупил его у анарских в последний день пребывания в особняке. «Ну, как выкупил, оставил на столике в холле 5 ксо. Столько вестник империи стоил в столице. Дороже на 2 ксо, чем вы, Вергиле. Хотя, если подумать, то типография-то находилась именно здесь. Да еще и не надо было отправлять почтовые поезда и...» Арди махнул рукой. «Надо уже привыкать, что в столице все стоило неразумно больших денег». Выпуск хоть и успел устареть на неделю, но Ардану требовались от него вовсе не свежие новости, а а совершенно иное. Перелистнув на последние страницы, юноша провел пальцем по нескольким обведенным карандашом объявлениям. Еще тогда, в прерии, услышав про общежитие, Арди не планировал надолго в нем задерживаться. 6 лет с Эргаром вполне достаточно, чтобы на всю жизнь привить себе черту барсов, всегда искать собственную территорию и уединение. Улица Большая Оборонная, дом 12, прочитал Ардан одно из объявлений, выделенных им заранее. Кажется, Марк что-то рассказывал про Малую Оборонную. Сколько у нас здесь? 9,5 эксов за месяц. В квартире есть отопление и кухня. Ардан скривился и, тут же, вычеркнул объявление. Учитывая то, как прошли первые занятия, вопрос стипендии становился все более и более эфемерным и полагаться на нее не стоило. Так что его бюджет ограничивался 18 эксами наличными и еще 2 костюмами, за которые предстояло вернуть деньги, но, благо, что срок не обговаривался, так что можно и протянуть до Нового года. Внезапно Арди понял, что чувствовали дельцы в Эвергиле, когда в конце каждого месяца спешили в банк, чтобы решить вопросы с займами и судами. Но дальше, чем час пешком от большого смысла арендовать нет, Арди продолжил водить пальцем по объявлениям. На трамвае это минут 30, а если бегом, то можно и чуть дальше. Хотя кто знает, как отреагируют стражи правопорядка на бегущего по улице 2-метрового мага. Что-то подсказывало Арди, что подобный вид может вызывать у них ненужный ажиотаж. Так, ладно, юноша свернул газету и убрал обратно. Пока не продам костюм, смысла искать жилье нет, а лавки откроются только в 8. Арди вскинул запястье и посмотрел на циферблат. 1/4 третьего до открытия еще далеко, так что, перехватив посох, он бросил взгляд в сторону сквера и, убедившись, что движения на дороге почти нет, перебежал на ту сторону. Трое приятного вида стариков, в явно недешевых костюмах и пальто, все же, центральный район, продолжали играть в карты. Ардан подошел поближе и некоторое время наблюдал за происходящим. Он сходу узнал игру. Алекзасийская семерка, одна из самых популярных карточных игр во всем мире, выросшая из простой игры в кости, распространенная у моряков на торговом флоте. Так она, кстати, и разошлась по планете. Весьма простые правила сделали ее одним из главных развлечений в кабаках и салунах. Из колоды, размером в 52 карты, каждому из игроков выпадало по 2, а затем, каждый ход, на стол выкладывалось еще по 1, пока суммарно рука плюс стол не составляли цифру 7, отсюда, семерка. Между открытием карт игроки могли делать ставки, а затем проверяли, кто собрал лучшие комбинации, после чего победитель забирал банк. 2 дракона и 2 солдата, растянулся в улыбке один из старичков с забавным моноклем под кустистой бровью и большой бородавкой на кончике носа. 3 солдата, ответил ему второй, уже начиная загребать со стола монеты. Такой сухой и сморщенный, что напоминал переваренный помидор. Спокойно, друзья, спокойно, поднял руки третий и начал выкладывать карты старшей комбинации. Солдат 2 мечей, дракон с 3 хвостами, корабль с 4 мачтами, маг с 5 посохами и... Он шлепнул последнюю карту на стол с явно победным выражением лица. Корона с 6 зубцами. Вечные ангелы, протянул тот, что сухой. Ты как всегда, Петр, развел руками который с бородавкой. Давайте-ка сюда ваши монеты, прижимая губами сигару, старик сгреб несколько ксо на свою сторону. Ставки, кажется, были весьма символичными. А вам, молодой человек, чего не спится? Неожиданно спросил Петр, выдыхая облачко дыма. Мы-то, понятное дело, старые люди, сон давно уже не про нас. Ардан все это время стоял за спиной сухого и бородавки, так что они его не видели, но резко обернулись и ненадолго застыли. В их взгляде на долю секунды промелькнул страх, а вот Петр, немного тучный, с красноватыми щеками, покрытыми кожей, рыхлый, как у коры березы, излучал вязкое спокойствие. «Жду рассвета», — честно ответил юноша. «Ну так ждите его где-нибудь в другом». Начал было сухой, но его тут же перебил Петр. «Дама сердца выставила». Старик, помешивая колоду, многозначительно кивнул на саквояж. Ардан позволил себе небольшую улыбку. «Я бы не назвал тех господ дамами. Вполне себе мужского пола эльфы с дворфами». Сухой с бородавкой непонимающе переглянулись, а Петр только коротко кивнул. «Ну, господин студент, садитесь к нам». «Петр, ты, Нажир, успокойся», — перебил Петр Сухого. «Умеете играть в семерку?» «Правила знаю», — подтвердил Арди, опускаясь 4-м к столу. «Ставим мы по 1 ксо», — пояснил Петр. «Повышаем не больше 5, понял». Ну и славно, кстати, раз уж за столом молодой, что вы, юноша, знаете про джаз, а отчего такой странный вопрос, не сдержался Арди. Вопрос-то действительно странный, потому что перед вами его любители, подмигнул Петр. Мы вышли с концерта и хотели немного прогуляться, обсудите было это уже 3 часа тому назад, буркнул нахохлившийся Сухой. Да ладно тебе, нажир, отмахнулся Бородовка. Мы все равно в этом доме и живем, а, ну ты еще ему ключи от квартиры отдай, взбеленился Нажир. Дружище, это ведь маг, он если захочет, и без ключей в квартиру твою проникнет, или ты забыл спрятать свою вторую вставную челюсть. Старики, включая Сухого, дружно усмехнулись. Итак, наш молодой знакомый, слово снова взял Петр, столь щедро решивший понизить средний возраст игроков за этим столом. Что вы знаете о джазе? Знал Арди не очень много, только то, что рассказал Март, мол, это музыка, которая постепенно захватывала умы и души жителей метрополии. Родилась она из классической инструментальной музыки высшего света, в которую вплелись легкие и быстрые мотивы эльфов. Сперва джаз стал популярен среди простых рабочих, у которых не имелось столько денег, чтобы приобщиться к высокой культуре, а затем, поскольку бедняков всегда больше, чем богатеев, благодаря широкой публике разросся до всей столицы и уже начал выбираться за ее пределы. Но все это интересовало Марта немногим меньше, чем причина, по которой он решил рассказать Арди о джазе. На его примере он объяснял, почему нельзя создать некий передатчик, который мог бы транслировать музыку на большие расстояния. Он еще слово упоминал такое — электромагнитные волны, кажется. Так вот, этим волнам мешало эхо линий, создавая такие мощные помехи, что уже через несколько десятков метров электромагнитные волны рассеивались в пространстве. Март рассказывал, что передачу пытались наладить при помощи проводов, но и в них сигнал тоже оказался подвержен влиянию лей. И, вроде, сейчас, звездные инженеры впали в некое состояние золотой лихорадки, пытаясь найти способ передавать информацию на большие расстояния при помощи не электромагнитных волн, а лей-кабелей, но пока громкого открытия не произошло. Ардан тогда не сильно понял, что значили слова Марта, да и сейчас не особо что в них разобрал, но про джаз запомнил. Что же, юноша, Петр начал раздавать карты. Вы, судя по внешнему виду, прибыли издалека, но так мало знаете о джазе. А что за метрополия без джаза? Нет, без него это и не метрополия уже вовсе. Так что послушайте старого сыщика и сделайте пару зарубок в голове. Джаз – это... Спустя несколько часов игры в семерку и примерно столько же обсуждения джаза, Ардан, убрав карту города обратно во внутренний карман жилетки, широко зевнул и дернул за латунную ручку. Деревянная рама, выкрашенная в матовый черный, вместе со стеклом, на котором было выведено фигурными буквами ателье госпожи Окладовой, время работы с первого дня по пятый, с 7 утра до 9 вечера, открылась, заставляя зазвенеть подвешенный над косяком колокольчик. Арди, зайдя внутрь, тут же снял шляпу и вытер ботинки о коврик, слишком поздно поняв, что он, скорее всего, декоративный и по прямому назначению не использовался. Иначе как еще объяснить, что на высоком ворсе оказался выстрижен узор в форме раскроенных ножниц? У стариков, с которыми за игрой в семерку юноша провел полночи, тот узнал, где поблизости можно отыскать ателье. Не такое, чтобы цены стремились пробить потолок, но и не то, в котором за пару ксо пуговицу обратно на сорочку пришьют. Арди требовалось что-то среднее, и Бородавка, юноша так и не выяснил его имени, посоветовал имена ателье Окладовой. Оно находилось ниже по улице, аккурат рядом с проспектом Трех Мостов. В итоге ателье, расположенное на первом этаже жилого здания, как и все лавки, магазины, кафе, рестораны и заведения в центральных районах метрополии, выглядело несколько ближе к тому, что Адан считал ценами, уносящимися в небеса. Он опять забыл сделать поправку на то, что общался с жителями столицы. В просторном помещении, явно служащем ателье чем-то вроде выставочного зала, обнаружилось массивное зеркало во весь рост, видимо для примерки. На стенах, выкрашенных в уже привычный, глубокий зеленый цвет, висели картины и часы в форме скворечника, с качавшимися под ними гирьками, а само пространство оказалось заполнено манекенами, расставленные достаточно просторно, чтобы между ними можно было свободно пройти нескольким людям, какие-то из них щеголяли кричащими нарядами, костюмами вишневого цвета с изломанными, оранжевыми вертикальными полосками и туфлями, покрытыми черным, зеркальным лаком, а вокруг носа белый, практически хрустящей кожей. Платья с блестками из миниатюрных кусочков алюминия хвастались столь длинными разрезами, что в них, наверное, можно было увидеть больше положенного. Чуть поодаль стояли и самые обычные костюмы тройки из добротной шерсти, двубортные и однобортные, с контрастными, шелковыми жилетками и самыми стандартными, из того же материала, что и основной наряд. Все же близился зимний сезон, и горожане утеплялись, как могли. В основном это, конечно, сказывалось на количестве слоев одежды, или в постепенном появлении шуб на витринах, причем далеко не таких качественных, как делала матушка для жителей Эвергейла. Да и мех там почти смех, а не мех. Ардан подошел чуть ближе к самому простому, темно-синему костюму с жилеткой с низким воротом, без гонорливых элементов, с пуговицами вместо запонок и простым, невысоким воротником на плотной сорочке. Арди догадывался, что, так далеко от Алькады, скорее всего тоже почувствует наступление холодов, но не настолько, чтобы надевать подштанники с начесом, толстые вязаные носки и свитер поверх сорочки. Это все, кстати, тоже представляло ателье, только не на манекенах, а аккуратно сложенными, на прилавках и высоких табуретах перед шкафами, с выставленными на них образцами тканей. Зачем же тогда юноше костюм? В большом все в таких ходили. Так будет проще слиться с толпой. Вот только сколько он? 12 эксов, 45 ксо за тот, на который вы смотрите? Прозвучал голос со стороны прохода в мастерскую. В стоимость входит пиджак, брюки, сорочка и жилетка. Туфли, пояс и прочее мы продаем отдельно. Их предоставляют наши партнеры из... Женщина не договорила. Она подошла поближе и смерила Арди оценивающим взглядом. Сама же она выглядела вполне приятно. Каштановые волосы, стянутые в тугой пучок, на руках белые, накладные рукава, подвязанные тесемками, а на простой, матерчатой юбке покоился серый передник со множеством кармашков, заполненными всякой швейной историей. У матушки имелся точно такой же, ну, почти. Хотя, с таким ростом, молодой человек, скорее не 12,5, а все 14, вынесла она свой вердикт. Только плечи узковаты для вашей комплекции, так что придется постараться, чтобы он хорошо сидел. Госпожа Окладова, спросил юноша, к вашим услугам, строго кивнула госпожа. Ей, с учетом морщинок вокруг глаз и около уголков губ, скорее всего уже перевалило за 30, но кольца она не носила. А еще от нее, почему-то, пахло едва уловимым ароматом не женских, а мужских духов. А стоимость, которую она озвучила, оказалась едва ли не вдвое меньше той, что анарские выставили за будничный костюм, но все еще оставалось запредельно дорогой. Так что, наверное, ему, во всяком случае на данный момент, стоит поискать себе одежду где-нибудь ближе к районам фабричных рабочих. «Увы, я пришел не для покупок», — извиняющимся тоном, — предупредил юноша. Но это нисколько не повлияло на Окладову. Она лишь сместила взгляд с его фигуры на плащ. «Хотели надставить накидку?» — протянула она, задумавшись. «За 40 ксо могу удлинить ее достаточно, чтобы вы не выглядели как пугало». Ардан уже и забыть успел, что выданный в секретариате плащ оказался ему мал, и не для этого. Арди открыл саквояж и достал оттуда два почтительного размера бумажных свертка, перетянутых бечевками. «Я бы хотел предложить вам к продаже вот эти два костюма». Он положил одежду анарских на прилавок и сделал шаг назад. «Продать?» Окладова даже не пошевелилась. «Мы не скупка, молодой человек. Если вы не собираетесь ничего покупать, то извольте не тратить мое рабочее время». Арди не стал указывать на то, что день только начался, а в ателье, кроме них, никого больше не было, кроме, разве что, домашнего кота. Зверушку нюх Матабара почувствовал сразу, как тот вошел сюда. «Госпожа, я понимаю вас, но прошу посмотреть», — Арди указал ладонью на свертки. «Там шерсть скальдовинских овец, ручная пряжа, не фабричное производство, еще и пропитана каким-то раствором, только я не понял, каким и. Вы маг или портной?» — перебила. С легким смешком, окладывая, все же, развернула свертки. Первый, который будничный, не вызвал у нее ничего, кроме разочарованного вздоха. Он был сделан, пусть и качественно, но и из самых простых материалов и явно на фабрике. «Вы, я имел в виду второй сверток». Владелица ателье со скептицизмом изогнула бровь, но, все же, развернула бумажную упаковку и, стоило ей это сделать, как она резко обернулась и чуть ли не стремглав бросилась к кассе. «Арди, предусмотрительно, приставил посох к манекену и поднял ладони в воздух, так что когда она вытащила из-под прилавка дамский, миниатюрный револьвер и наставила ему на грудь, он уже был в самой миролюбивой позе, которую только мог изобразить, и лишь на задворках сознания отметил, что за последние несколько месяцев на него слишком часто направляют оружие. «Не двигайся!» — выкрикнула женщина, пытаясь унять дрожь в руках. «Даже не думай дернуться, я выстрелю, обещаю, госпожа, я, она», не сводя с него трясущегося оружия, начала шарить по прилавку в поисках чего-то. «Да где же, если вы ищете шнур сирены, то он чуть дальше и правее», подсказал Ардан, указывая глазами на незаметный шнур около кассы. «Такие, с недавних пор, появились и в Эвергиле. Дернешь за него и из громкоговорителя, спрятанного где-то в помещении, зазвучит очень протяжный и неприятный звук, своеобразный сигнал для стражей». Эти слова заставили Окладову замереть и еще несколько мгновений посвятить тому, чтобы поглазеть на Арди. Тот покорно ждал. «Вы не украли его, получил во временное, возмездное пользование», — ответил юноша. «Пользование», — фыркнула Окладова. «Не дурите мне голову, юноша. Эти материалы и работа, такой костюм нельзя просто взять и получить. Такие делают на заказ в самых лучших ателье города, у которых в клиентах герцоги и великие князья, а не маги в красных плащах с детскими глазами». Она хотела сказать что-то еще, но, на последних словах снова отвернулась, попутно не уводя револьвер в сторону, и, пошарив рукой, достала из газетной стопки один из впусков, развернула его и выставила так, чтобы можно было одновременно смотреть на него и на Арди. «Похож», — с некоторым облегчением выдохнула она, — «и лицом тоже». Арди едва не сдержался от понимающей улыбки. В первую очередь она сравнила с фотографией не его, а одежду. Матушка бы поступила так же. «Простите, господин Игабар», — Окладова опустила револьвер, — «но поймите меня правильно, не каждый день в мое ателье заглядывает кто-то вашей внешности, с посохом в руках и снарядом, стоящим как моя выручка за полгода». Арди едва не икнул. Парадный костюм стоил 112 эксов, получается, ателье зарабатывало почти 4500 за год. «До налогов, разумеется», — продолжила причитать Окладова, попутно унимая дрожь в руке. «И до зарплаты, в общем, мне бы потребовалось где-то около 2 лет, чтобы...» «Ой, простите, это я от нервов, вы не хотите чаю? Впрочем, зачем я предлагаю вам чай?» Арди не знал, это она от переживания или из-за его клятого взгляда ведьмы. «А зачем в ателье оружие?» «Что?» — юноша указал на железо, лежавшее на прилавке. «Пусть и миниатюрное, но достаточное, чтобы познакомить кого-нибудь с вечными ангелами. Револьвер вам зачем? А, вы про это?» Окладова скосилась в сторону револьвера и отвернулась. «В прошлом году проникли в ателье, ничего не взяли, пытались пробраться в квартиру. Я обитаю над мастерской, на 2-м этаже. Им, видите ли, не понравилось, что я живу со своей». Она осеклась и замолчала. Ардан, ничего не поняв, все же не стал расспрашивать. Он пришел сюда совсем с другой целью. «Купите?» — с надеждой в голосе юноша напомнила о изначальном вопросе. Окладова несколько раз глубоко вздохнула и выдохнула, после чего подошла к костюму, так и оставшемуся лежать на стекле прилавка. Она провела по нему пальцем, проверила швы, затем посвятила несколько секунд подкладке и, под конец, вооружившись странным прибором, напоминающим помесь монокля и подзорной трубы, разглядывала камни в запонках. «Это изделие стоит не меньше 100 эксов, господин Игабар», — вынесла она свой вердикт. 112, если быть точным», — добавил Арди, вытаскивая из саквояжа еще и туфли. Те самые, которые Татьяна именовала не для улиц. Окладова только покачала головой и отошла в сторонку. «У вас слишком нестандартная комплекция, господин Игабар», — окончательно успокоившись, она вновь превратилась в себя прежнюю, профессионала своего дела, с цепким, внимательным взглядом. «Высокий рост и, как я уже говорила, узкие плечи, но при этом длинные руки и ноги, а торс короткий, да еще и талия низко посажена. В целом, я могла бы подобрать клиента из числа эльфов, у них тоже бывают такие необычные фигуры». Арди явно услышал вместо «необычные», «нескладные», но он прекрасно знал эту свою не самую удобную черту. «Но так уж сложилось, но на это уйдет слишком много времени, так что сам костюм не имеет для меня особой ценности». «Я понял, тогда прошу прощения», — Арди уже подался к прилавку, как Окладова положила на ткань ладонь. «Я сказала, что костюм не имеет для меня ценности, но материала здесь достаточно, чтобы я пошила из него другой, с небольшой искрой в голосе уточнила она. «Так что предлагаю вам сделку. Я выкуплю у вас оба костюма за, скажем, 40 иксов, а туфли, с вашей-то стопой», фыркнула Окладова, окончательно вернувшая себе самообладание. «Можете даже не пытать счастья у сапожников. Она у вас вообще ненормальная. Мало того, что длинная, так еще и стопа широченная, и пальцы в растопырку. Голень, опять же, совершенно нечеловеческая. Тут обхват, наверное, немногим меньше, чем у самых ярых любителей, так скажем, сытно пообедать». Вот так легко Окладова перечислила половину из тех атрибутов, на которые, в свое время, Арди указала Тивона Эллини, когда объясняла, каким образом маршалы вычислили в нем полукровку. 60 по рукам, протянул ладонь Арди. «Вы пытаетесь разорить честную женщину», — скривилась госпожа. 45. «Вам не стыдно пытаться обмануть едва получившего свидетельство о совершеннолетии?» 55. «Какое свидетельство о совершеннолетии, если вы, господин Эгабар, головой мне едва ли потолок не царапаете?» 47. «Или можете забирать костюм и пытаться продать его где-то в другом месте?» Чести ради, до потолка Ордану было еще как отсюда и до родного дома в горах Алькады. Ну, может, немногим поменьше, конечно. Юноша заглянул на мгновение в глаза Окладова и мгновенно прочитал, что та заявила последнюю цену и условия с максимальной серьезностью. 47. Скидку в 10%, как будущему клиенту, не сдался Ордан. Он не шутил. Будучи сыном портной, он легко мог отличить на глаз хорошую вещь от дешевой подделки. И ателье госпожи Окладовой, за свои деньги, предлагало отменное качество. Так что, может быть, когда-нибудь в будущем. «Вечные ангелы, молодой человек!» — воскликнула хозяйка. «Вы торгуетесь так, слово вы не маг, а ярмарочный зазывала. У меня был очень прижимистый работодатель», — прокашлялся Арди, вспоминая то, как вместе с другими ковбоями выбивал из Тимофея Полских причитающиеся за переработки деньги. Окладова, впервые за все время, протянула ему руку. 47,7% скидки на 3 следующие покупки. Ордан кивнул и аккуратно сжал ладонь женщины, в ответ на что получил весьма крепкое, твердое рукопожатие, коим не всякий мужчина может похвастаться. Вот что значит «руки труженика». Окладова удалилась в сторону мастерской и, вскоре, вернулась оттуда с 5 купюрами. 4 по 10, самый крупный номинал в империи, с изображением портрета Павла Яга, императора, проведшего денежную реформу. Одной номиналом на 5 иксов, на ней был изображен архмагистр Давилов, первый обладатель 7 звезд в истории государства. И тот и другой, разумеется, были мертвы уже несколько веков как. Вместе с купюрами, Окладова выложила на прилавок 2 серебристые монетки с гербом империи, каждая по 1 иксу, и еще горсть коричневых, номиналы, 1, 5, 10 ксо. Таким образом Арди стал богаче на 47 иксов или, если зайти с другой стороны, все еще беднее, чем когда прибыл в метрополию, на 91 экс. Но, зато, теперь он может снять себе квартиру и заняться куда более важными делами, а именно, попыткой выучить за месяц объем, который другие студенты учили на протяжении нескольких лет, да еще и текущую программу усвоить безупречно, иначе стипендии ему не видать. Как там иногда стенал Невий, когда только-только устроился на подработку в лавку мясника. Ох уж это ее проклятая, взрослая жизнь. «С вами приятно иметь дело», — широко улыбнулся Арди, убирая кошелек за пояс. «Пока не могу ответить взаимностью», — беззлобно парировала Окладова. «А теперь, молодой человек, хорошего вам дня». Ордан козырнул шляпой и вышел на улицу. Метрополия все еще пребывала в царстве сумрака и утреннего тумана, но его все чаще прореживали мигающие фары автомобилей, начавших постепенно заполнять улицы. То и дело звенели колокольчики трамваев. Мальчишки, зевая, выходили на тротуар со стопками газет, и, бывало, еще немного сонные прохожие подходили к чистильщикам обуви. Арди вдохнул воздух полной грудью и, впервые за все время, он не показался ему таким, коим порой пыхтел один из тракторов на ферме, затхлый, металлический, пропахший соляркой и ржавчиной. Жизнь-то налаживалась. Никаких смисков. Хлопнула дверь прямо перед носом Арди. Юноша поднял газетный лист и вычеркнул из него последние из адресов, который даже изначально не рассматривал. Ну вот ведь надо было ему сглазить. Ордан спустился по лестнице, оставив позади наполовину тонущий во тьме коридор 5-го этажа почти разваливающегося доходного дома, в котором пытался снять квартиру. Покинул фойе, где разве что не тараканы отплясывали, и вышел на улицу. Метрополия уже снова погрузилась в вечернюю мглу. Чем ближе к белому месяцу, тем короче становился световой день в этой части страны и тем длиннее ночи. Так что Ардан, вновь кутаясь в плащ, опускающийся на город мглы, уныло побрел по мостовой. Булыжники отдавали ему в ноги веселой вибрацией, словно пытались подбодрить бредущего по ним бездомного. Вокруг поднимались здания не столь помпезные и пышные, как в центральных районах, но все еще отдающие стариной и эпохой, когда еще не научились строить гигантов из стали и бетона. Арди, за это время, успел добраться почти до края круга, который очертил на карте. Именно в таких границах все еще имелся хоть какой-то смысл снимать квартиру, а не мириться с бытом общежития и соседей. Но везде он слышал одно и то же. Либо не пускали молодых арендаторов, либо не хотели видеть полукровок и самих первородных в качестве жильцов, либо требовался залог, размером квартальную стоимость аренды, либо и вовсе, рекомендация одного из жильцов. Не помогали ни регалии мага, ни удостоверение студента большого, ни, даже, честный и искренний взгляд. Хотя, наверное, последнее вообще никогда не помогает. Так что Арди просто брел и дышал посвежевшим, ночным воздухом. Он шел по набережной одного из многочисленных каналов, закованным, стальным парапетом, украшенным завитками бутонов роз и тюльпанов, совсем не свойственных лесам метрополии, шумела черная вода. Бесстрастными, холодными ласками она прижималась к гранитным берегам и, лишь изредка вспениваясь белыми барашками, словно шла в ногу с Арданом. Заплечный мешок все так же бился о спину, а саквояж качался в левой руке. Ветер все норовил сорвать шляпу и утащить ту куда-то за собой в путешествии по другим районам города, в которых Ардану не имелось никакого смысла снимать жилье, слишком далеко от университета. Вокруг, в отличие от глубокой ночи, все еще сияли золотые огни. Тогда, несколько недель назад, когда он ехал в автомобиле в сторону особняка Анарских, то представлял их как нечто волшебное и все удивлялся, почему жители так небрежно идут мимо, не обращая внимания на чудо. Вот, к примеру, магазин игрушек, где, окутанный светом, деревянный господин, размером в метр, кружится в танце с тонкой балериной, немногим меньше его. Или лавка сладостей, где прямо перед витриной, на потеху уже не столь многочисленной публике, кондитер ваяет из крема и коржей нечто, что, наверное, станет тортом в форме лебедя. Или, чуть дальше, спешащая закрыться мясная лавка, у которой на витрине стоит чучело пасущейся коровы, на которой отмечены мясные вырезы и их цена. Причем настолько натуральное чучело, что будто вот-вот выпрямится и замычит. Кафе и рестораны не уступали, щеголяя вывесками и украшениями, коих Арди в жизни не видел даже не самых громких ярмарках, но и он сейчас не обращал на них почти никакого внимания. Его занимал лишь один вопрос – жилье. Да, разумеется, он мог вернуться в общежитие и договориться с комендантом, мол, погорячился, может у него даже получится задобрить старика. Вот только, даже если эти два эльфа вместе с дворфом угомонятся, то лишь на время. Да и жить под одной крышей с теми, кто пытался причинить тебе вред, идея так себе, лишние заботы. Не говоря уже о том, что таких, как эти трое, большая часть общежития. А если вспомнить еще и Айола и Эвелес, может быть получится уболтать ту работницу в библиотеке? У Невея так легко каждый раз получалось выпутываться из передряг, стоило ему как-то легко и весело пощебетать с молодой девушкой, и он всегда выходил сухим из воды. Вот только у Арди так никогда не получалось, так что не стоит себя обманывать. Максимум, до чего он договорится, его читательского билета лишат. Картина, получалось, по итогу, совсем неприят. Ардан отпрыгнул в сторону, вовремя избегая всплеска лужи под колесами спешащего автомобиля. Тот, хоть чуть было не испачкал последние чистые штаны юноши, вырвал того из плена пасмурных мыслей. Арди и сам не заметил, как вернулся, практически, в ту же точку, с которой начал свое путешествие. Через пару кварталов от сквера, где он играл в семерку, около канала Маркова, видный общественный деятель прошлого века, он стоял на широком перекрестке. С правой стороны мост через канал, ведущий на другую сторону. Слева улица, примыкающая к главному проспекту города, а прямо впереди, пятиэтажное здание с балконным эркером в форме высокой башни. По факту, конечно, четырехэтажное, потому что весь первый этаж, как и всегда, занимали заведения. Одно из них и привлекло внимание Ардана. Под эркерами на окне застыла круглая вывеска в форме сплетенных веточек винограда, формирующих простое название «джаз-бар» у Брюса. «Джаз». Ну, раз уж у него не получилось отыскать жилье, то, хоть выяснит, чем так восторгались старики и про что с легкой ностальгией рассказывал Март. Над головой вновь заморосил холодный, острый дождь. Арди, перебежав дорогу, открыл дверь и зашел внутрь. Заведение чем-то напоминало салон в Эвергиле, только более приличное, что ли. Приглушенный свет создавал атмосферу мягкого полумрака, заботливо обнимавшего множество столиков, укрытых белыми скатертями. В центре на них стояли низкие лампы, служившие источником света. Вдалеке, спрятавшись за перегородкой в форме натянутого между двумя стойками алого шнура, у столов вместо стульев имелись диванчики, на которых, в отличие от остального зала, сидели, кажется, не совсем люди. Но Арди не смог их разглядеть, так же, как не смог разглядеть и остальных посетителей, включая барную стойку и самого бармена. Свет, внезапно, погас, а несколько широких ламп софитов скрестили белые лучи на небольшой сцене на противоположной стороне. «Наша регулярная гостья», — произнес голос, донесшийся из мрака. «Тесс». Посетители зааплодировали, разгоняя едкий полог сигарного и сигаретного смога, окутавшего потолок. Сперва в сумраке показались силуэты мужчин. Один уселся за ударные, другой взял в руки изогнутую запятой трубу со множеством рычажков, третий встал за контрабас, а последний опустился за клавишные.